«Кавказский пленник. Повесть. 1820-1821 годы». Посвящение Николаю Раевскому. «Прими с улыбкою, мой друг, свободной музы приношенье. Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье и вдохновенный свой досуг. Когда я погибал, безвинный, безотрадный, и шепот клеветы внимал со всех сторон, когда кинжал измены хладный, когда любви тяжелый сон меня терзали и мертвили, я близ тебя еще спокойство находил, я сердцем отдыхал, друг друга мы любили, и бури надо мной свирепость утомили, я в мирной пристани богов благословил. В одни печальные разлуки мои задумчивые звуки напоминали мне Кавказ, где пасмурный Бешту, пустынник величавый, аулов и полей, властитель пятиглавый, был новый для меня Парнас. Забуду ли его кремнистые вершины, гремучие ключи, увядшие равнины, пустыни знойные, края, где ты со мной делил души младые впечатления, где рыскает в горах воинственный разбой, и дикий гений вдохновенья таится в тишине глухой. Ты здесь найдешь воспоминания, быть может, милых сердцу дней, противоречия страстей, мечты знакомые, знакомые страдания и тайный глаз души моей. Мы в жизни розно шли. В объятиях покоя едва-едва расцвел и вслед отца героя в поля кровавые, под тучи вражьих стрел, младенец избранный, ты гордо полетел. Отечество тебя ласкало с умилением, как жертву милую, как верный свет надежд. Я рано скорбь узнал, постигнут был гонением, я жертва клеветы и мстительных невежд. Но сердце, укрепив свободой и терпеньем, я ждал беспечно лучших дней. И счастье моих друзей мне было сладким утешением. Часть первая. В ауле на своих порогах черкесы праздные сидят. Сыны Кавказа говорят о бранных гибельных тревогах, о красоте своих коней, о наслаждениях дикой неги. Воспоминают прежних дней неотразимые набеги, обманы хитрых узденей, удары шашек их жестоких, и меткость неизбежных стрел, и пепел разоренных сел, и ласки пленниц черноокий. Текут беседы в тишине, луна плывет в ночном тумане, и вдруг пред ними на коне черкес. Он быстро на аркане молодого пленника влачил, вот русский хищник возопил. Аул на крик его сбежал с ожесточенную толпой, но пленник, хладный и немой, с обезображенной головой, как труп, недвижим оставался. Лица врагов не видит он, угроз и криков он не слышит. Над ним летает смертный сон и холодом тлетворным дышит. И долго пленник молодой лежал в забвении тяжелом. Уж полдень над его головой пылал в сиянии веселом, и жизни дух проснулся в нем. Невнятный стон в устах раздался, согретый солнечным лучом, несчастный тихо приподнялся, кругом обводит слабый взор и видит неприступных гор. Над ним воздвигнулась громада, гнездо разбойничьих племен, черкесской вольности ограда. Воспомнил юноша свой плен, как сна ужасного тревоги, и слышит, загремели вдруг его закованные ноги. Все, все сказал ужасный звук. Затмилась перед ним природа. Прости, священная свобода. он раб. За саклями лежит он у колючего забора. Черкесы в поле, нет надзора, в пустом ауле все молчит. Пред ним пустынные равнины лежат зеленой пеленой, там холмов тянутся грядой однообразные вершины. Меж них уединенный путь вдали теряется угрюмый, и пленника молодого грудь тяжелой взволновалась думой. В Россию дальний путь ведет, в страну, где пламенную младость он гордо начал без забот, где первую познал он радость, где много милого любил, где обнял грозные страдания, где бурной жизнью погубил надежду, радость и желание, и лучших дней воспоминания в увядшем сердце заключил. Людей и свет изведал он, и знал неверной жизни цену, в сердцах друзей нашед измену, в мечтах любви безумный сон, на скуче жертвой быть привычной давно презренной суеты и неприязни двуязычной и простодушной клеветы, отступник света, друг природы, покинул он родной предел и в край далекий полетел с веселым призраком свободы. Свобода! Он одной тебя еще искал в пустынном мире. Страстями чувства истребя, охолодев к мечтам и к лире, с волнением песни он внимал одушевленные тобою, и с верой, пламенной мольбою твой гордый идол обнимал. Свершилось. Целью упования не зрит он в мире ничего, и вы последние мечтания, и вы сокрылись от него. Он раб. Склонясь головой на камень, он ждет, чтоб сумрачной зарей погас печальной жизни пламень и жаждет сени гробовой. Уж меркнет солнце за горами, вдали раздался шумный гул, с полей народ идет в аул, сверкая светлыми косами. Пришли, в домах зажглись огни, и постепенно шум нестройный умолкнул. Все в ночной тени объято негою спокойной. Вдали сверкает горный ключ, сбегая с каменной стремнины, оделись пеленою туч Кавказа спящие вершины. Но кто в сиянии луны среди глубокой тишины идет, украдкую ступая? Очнулся русский. Перед ним с приветом нежным и немым стоит черкешенка младая. На деву молча смотрит он и мыслит, это лживый сон, усталых чувств игра пустая, луною чуть озарена, с улыбкой жалости отрадной, колено преклонив она к его устам, кумыс прохладный подносит тихою рукой, но он забыл сосуд целебный. Он ловит жадную душой приятной речи, звук волшебный и взоры девы молодой. Он чуждых слов не понимает, но взор умильный, жар ланит, но голос нежный говорит «Живи!» И пленник оживает, и он, собрав остаток сил, веленью милому покорный привстал, и чашей благотворной томление жажды утолил, потом на камень вновь склонился, отягощенную главой. Но все к черкешенке молодой, угасший взор его стремился, и долго, долго перед ним она задумчиво сидела, как бы участием немым утешить пленника хотела. Уста невольно каждый час начатой речью открывались, она вздыхала, и не раз слезами очи наполнялись. За днями дни прошли как тень. В горах окованный у стада проводит пленник каждый день. Пещеры темная прохлада его скрывает в летний зной. Когда же рог луны серебристый блеснет за мрачную горой, черкешенка тропой тенистой приносит пленнику вино, кумыс и ульев сот душистый и белоснежное пшено, с ним тайный ужин разделяет. На нем покоит нежный взор, с неясной речью сливает очей знаков разговор, поет ему и песни гор, и песни Грузии счастливой, и памяти нетерпеливой передает язык чужой. Впервые девственной душой она любила, знала счастье, но русской жизни молодой давно утратил сладострасти. Не мог он сердцем отвечать любви младенческой, открытой. Быть может, сон любви забытый боялся он воспоминать. Не вдруг увянет наша младость, не вдруг восторги бросят нас, и неожиданную радость еще обнимем мы не раз. Но вы, живые впечатления, первоначальная любовь, небесной пламенью паенья, не прилетаете вы вновь. Казалось, пленник безнадежный к унылой жизни привыкал. Тоску неволи, жар мятежный в душе глубоко он скрывал. Влачася меж угрюмых скал, в час ранней, утренней прохлады, вперял он любопытный взор на отдаленные громады седых, румяных, синих гор, великолепные картины. Престолы вечные снегов, очам казались их вершины, недвижной цепью облаков. И в их кругу колосс двуглавый, в венце блистая ледяном, Эльбрус, огромный, величавый, белел на небе голубом. Когда с глухим сливаясь гулом, предтеча бури, гром гремел, как часто пленник над аулом недвижим на горе сидел, у ног его дымились тучи, в степи взвивался прах летучий, уже приюта между скал елень испуганный искал, орлы с утесов подымались и в небесах перекликались, шум табунов, мычанье стад уж гласом бури заглушались, и вдруг надолы дождь и град из туч сквозь молний извергались. Волнами роя крутизны, сдвигая камни вековые, текли потоки дождевые. А пленник с горной вышины один за тучей громовою возврата солнечного ждал, недосягаемой грозою и бури немощному вою с какой-то радостью внимал. Но европейца все внимание народ сей чудный привлекал. Меж горцев пленник наблюдал их веру, нравы, воспитание, любил их жизнь и простоту, гостеприимство, жажду брани, движений вольных быстроту и легкость ног и силу длани. Смотрел по целым он часам, как иногда черкес проворный, широкой степью, по горам, в косматой шапке, в бурке черной, к луке склонясь, на стремена ногою стройной опираясь, летал по воле скакуна, к войне заранее приучаясь. Он любовался красотой одежды бранной и простой, черкес оружием обвешен, он им гордится и им утешен, на нем броня, пищаль, колчан, кубанский лук, кинжал, аркан и шашка, вечная подруга его трудов, его досуга. Ничто его не тяготит, ничто не брякнет. Пеший, конный, все тот же он, все тот же вид, непобедимый, непреклонный, гроза беспечных казаков, его богатство, конь ретивый, Питомец горских табунов, товарищ верный, терпеливый, в пещере или в траве глухой, коварный хищник с ним таится, и вдруг внезапную стрелой, завидя путника, стремится, в одно мгновение верный бой решит удар его могучий, и странника в ущелье гор уже влечет аркан летучий. Стремится конь во весь опор, исполнен огненной отваги, все путь ему, болото, бор, кусты, утесы и овраги, кровавый след за ним бежит, в пустыне топот раздается, седой поток пред ним шумит, он вглубь кипящую несется, и путник, брошенный ко дну, глотает мутную волну, изнемогая смерти просит, и зрит ее перед собой, но мощный конь его стрелой на берег пенистый выносит. Или, ухватив рогатый пень в реку, изверженной грозою, когда на холмах пеленою лежит безлунной ночи тень черкес, на корни вековые, на ветви, вешает кругом свои доспехи боевые, щит, бурку, панцирь и шелом, колчан и лук, и в быстрые волны за ним бросается потом неутомимый и безмолвный. Глухая ночь, река ревет, могучий ток его несет вдоль берегов уединенных, где на курганах возвышенных, склонясь на копья, казаки глядят на темный бег реки, и мимо их во мгле чернее плывет оружие злодея. О чем ты думаешь, казак? Воспоминаешь прежние битвы, на смертном поле свой бивак, полков хвалебные молитвы и родину? Коварный сон, простите вольные станицы, и дом отцов, и тихий дон, война и красные девицы. К брегам причалил тайный враг, стрела выходит из колчана, взвелась, и падает казак с окровавленного кургана. Когда же с мирною семьей черкес в отеческом жилище сидит ненастную порой, и тлеют угли в пепелище, и, испрянув с верного коня, в горах пустынных запоздалый к нему войдет пришлец усталый и робко сядет у огня, тогда хозяин благосклонный с приветом ласково встает и гостю в чаше благовонный чихирь отрадный подает. Под влажной буркой, в сакле дымной, вкушает путник мирный сон, и утром оставляет он ночлега кров гостеприимный. Бывало, в светлый байран сберутся юноши толпою, игра сменяется игрою, то, полный разобрав колчан, они крылатыми стрелами пронзают в облаках орлов, то с высоты крутых холмов нетерпеливыми рядами при данном знаке вдруг падут, как лани, землю поражают, равнину пылью покрывают и с дружным топотом бегут. Но скушен мир однообразный сердцам, рожденным для войны, и часто игры воли праздной игрой жестокой смущены. Нередко шашки грозно блещут в безумной резвости перов, и в прах летят головы рабов, и в радости младенцы плещут. Но русский равнодушно зрел сии кровавые забавы. Любил он прежде игры славы и жаждой гибели горел. Невольник чести беспощадный, вблизи видал он свой конец. На поединках твердый, хладный, встречая гибельный свинец, быть может, в думу погруженный, он время то воспоминал, когда друзьями окруженный, он с ними шумно пировал, жалел ли он о днях минувших. О днях надежду обманувших, и любопытный, созерцал суровой простоты забавы и дикого народа нравы, всем верном зеркале читал, таил в молчании он глубоком движенье сердца своего, и на челе его высоком не изменялось ничего. Беспечной смелости его черкесы грозные дивились, щадили век его младой и шепотом между собой своей добычею гордились. Часть вторая. Ты их узнала, дева гор, восторги сердца, жизни сладость. Твой огненный невинный взор высказывал любовь и радость. Когда твой друг во тьме ночной тебя лобзал немым лобзанием, сгорая негой и желанием, ты забывала мир земной, ты говорила: «Пленник милый, развесели свой взор унылый, склонись главой ко мне на грудь, свободу, родину забудь. Скрываться рада я в пустыне с тобою, царь души моей, люби меня. Никто до ныне не целовал моих очей. К моей постели одинокой черкес младой и черноокой не крался в тишине ночной. Слыву я девою жестокой, неумолимой красотой. Я знаю, жребий мне готовый. Меня отец и брат суровый немилому продать хотят в чужой аул ценою злата, но умолю отца и брата, не то найду кинжал или яд непостижимый. Чудной силой к тебе я вся привлечена. Люблю тебя, невольник милый, душа тобой упоена». Но он с безмолвным сожалением на деву страстную взирал и полный тяжким размышлением словам любви ее внимал. Он забывался. В нем теснились воспоминания прошлых дней, и даже слезы из очей однажды градом покатились. Лежала в сердце, как свинец, тоска любви без упования. Пред юной девой, наконец, он излиял свои страдания. «Забудь меня, твоей любви, твоих восторгов я не стою, бесценных дней не трать со мною, другого юношу зови, его любовь тебе заменит моей души печальный хлад, он будет верен, он оценит твою красу, твой милый взгляд и жар младенческих лобзаний и нежность пламенных речей. Без упоенья, без желаний я вяну жертвою страстей. Ты видишь след любви несчастной, душевной бури след ужасный. Оставь меня, но пожалей о скорбной участи моей. Несчастный друг, зачем не прежде явилась ты моим очам? В те дни, как верил я надежде и упоительным мечтам, но поздно. Умер я для счастья, надежды призрак улетел. Твой друг отвык от сладострастия, для нежных чувств окаменел. Как тяжко мертвыми устами живым лобзаньем отвечать и очи, полные слезами, улыбкой хладную встречать. Измучась ревностью напрасной, уснув бесчувственной душой в объятиях подруги страстной, как тяжко мыслить о другой. Когда так медленно, так нежно ты пьешь лобзания мои, и для тебя часы любви проходят быстро, безмятежно, снедая слезы в тишине. Тогда рассеянный, унылый, перед собою, как во сне, я вижу образ вечно милый. Его зову, к нему стремлюсь. Молчу, не вижу, не внимаю, тебе в забвенье предаюсь и тайный призрак обнимаю. об нем в пустыне слезы лью. Повсюду он со мною бродит и мрачную тоску наводит на душу сирую мою. Оставь же мне мои железы, уединенные мечты, воспоминания, грусти, слезы. Их разделить не можешь ты. Ты, сердце, слышала признание, прости, дай руку на прощанье. Недолго женскую любовь печалит хладная разлука, пройдет любовь, настанет скука, красавица полюбит вновь. Раскрыв уста, без слез рыдая, сидела дева молодая. Туманный неподвижный взор безмолвный выражал укор. Бледна, как тень, она дрожала. В руках любовника лежала ее холодная рука, и, наконец, любви тоска в печальной речи излилась. Ах, русский, русский! Для чего, не зная сердца твоего, тебе навек я предалась? Недолго на груди твоей в забвенье дева отдыхала, немного радостных ночей судьба на долю ей послала. Придут ли вновь когда-нибудь? Ужель навек погибла радость? Ты мог бы, пленник, обмануть мою неопытную младость, хотя бы из жалости одной, молчанием, ласкою притворной. Я услаждала б жребий твой, заботой нежной и покорной. Я стерегла б минуты сна, покой тоскующего друга. Ты не хотел. Но кто ж она? Твоя прекрасная подруга. Ты любишь русской, ты любим. Понятно мне твои страдания. Простишь и ты мои рыдания. Не смейся горестям моим. Умолкла. Слезы и стенанья стеснили бедной девы грудь. Уста без слов роптали пени. Без чувств, обняв его колени, она едва могла дохнуть. И пленник тихою рукою, подняв несчастную, сказал: «Не плачь». И я гоним судьбою, и муки сердца испытал. Нет, я не знал любви взаимной. Любил один, страдал один. И гасну я, как пламень дымный, забытый средь пустых долин, умру вдали брегов желанных. Мне будет гробом эта степь. Здесь, на костях моих изгнанных, заржавит тягостная цепь. Светило, ночи затмевались, вдали прозрачные означались громады светлоснежных гор. Главу склонив, потупив взор, они в безмолвии расстались. Унылый пленник с этих пор один окрест аула бродит. Заря на знойный небосклон за днями новые дни возводит. За ночью ночь во след уходит. Вообще свободы жаждет он. Мелькнет ли серна меж кустами, проскачет ли во мгле сайгак? Он, вспыхнув, загремит цепями, он ждет, не крадется ль казак, ночной аулов разоритель, рабов отважный избавитель, зовет. Но все кругом молчит, лишь волны плещутся, бушуя, и человека зверь, почуя, в пустыню темную бежит. Однажды, слышит русский пленный, в горах раздался клик военный: в табун, бегут, шумят, уздечки медные гремят, чернеют бурки, блещут брони, кипят оседланные кони, к набегу весь аул готов, и дикие питомцы брани рекою хлынули с холмов и скачут по брегам Кубани сбирать насильственные дани. Утих аул, на солнце спят усаклей псы сторожевые, Младенцы смуглые, нагие в свободной резвости шумят, их прадеды в кругу сидят, из трубок дым виясь синеет. Они безмолвно юных дев, знакомый слушают припев, и старца в сердце молодеет. Черкесская песня. В реке бежит гремучий вал, в горах безмолвие ночное. Казак усталый задремал, склонясь на копье стальное. Не спи, казак, во тьме ночной чеченец ходит за рекой. Казак плывет на челноке, влача по дну речному сети. Казак, утонешь ты в реке, как тонут маленькие дети, купаясь жаркою порой, чеченец ходит за рекой. На берегу заветных вод цветут богатые станицы, веселый пляшет хоровод. Бегите, русские певицы, спешите, красные, домой, чеченец ходит за рекой. Так пели девы. Сев на бреге, мечтает русский о побеге, но цепь невольника тяжка, быстра глубокая река. Меж тем, померкнув, степь уснула, вершины скал омрачены, по белым хижинам аула мелькает бледный свет луны, елени дремлют над водами, умолкнул поздний крик орлов, и глухо вторится горами далекий топот табунов. Тогда кого-то слышно стало, мелькнула девы покрывало, и вот печальная и бледна к нему приближилась она. Уста прекрасные ищут речи, глаза исполнены тоской, и черной падают волной ее волосы на грудь и плечи. В одной руке блестит пила, в другой кинжал ее булатный. Казалось, будто дева шла на тайный бой, на подвиг ратный. На пленника возведший взор, беги, сказала дева гор, нигде черкес тебя не встретит. Спеши, не трать ночных часов, возьми кинжал, твоих следов никто во мраке не заметит. Пилу дрожащий, взяв рукой, к его ногам она склонилась, визжит железо под пилой, слеза невольная скатилась, и цепь распалась, и гремит. Ты волен, дева говорит, беги. Но взгляд ее безумный любви порыв изобразил. Она страдала, ветер шумный, свистя, покров ее клубил. «О, друг мой!» — русский возопил. «Я твой навек, я твой до гроба, ужасный край оставим оба, беги со мной!» «Нет, русский, нет!» Она исчезла жизни сладость. Я знала все, я знала радость, и все прошло, пропал и след. Возможно ли, ты любил другую, найди ее, люби ее. О чем же я еще тоскую, о чем уныние мое, прости. Любви благословенья с тобою будут каждый час, прости. Забудь мои мученья. Дай руку мне в последний раз. К черкешенке простер он руки, воскресшим сердцем к ней летел, и долгий поцелуй разлуки союз любви запечатлел. Рука с рукой, унынье полный, сошли к обрегу в тишине, и русской в шумной глубине уже плывет и пенит волны, уже противных скал достиг, уже хватается за них. Вдруг волны глухо зашумели, и слышен отдаленный стон. На дикий брег выходит он, глядит назад, брега яснели, и опененные белели. Но нет черкешенки молодой, ни у брегов,